В Лениздате Ивана направили в редакцию литературы по краеведению. Первые два дня он бестолку мотался по длинным коридорам известного всем ленинградцам серого дома на Фонтанке, приставал с расспросами к шибко занятым, хотя и непонятно чем, старшим коллегам, которые отмахивались от него, как от назойливой мухи, курил на лестнице и неоднократно наведывался в буфет, пока не получил нагоняй от какого-то важного товарища за то, что закусывает в неположенное время. На третий день его командировали в типографию перетаскивать тяжеленные бумажные кипы. Такая работа уматывала его в конец. Он почти в беспамятстве кое-как добирался до дома и валился на кровать, безучастный ко всему. В начале второй трудовой недели его впервые вызвал к себе заведующий редакцией. В кабинете сидела еще какая-то незнакомая тетка с неприятным брезгливым лицом. «Значит так, Ларин, — сказал шеф, — в редакцию пришла разнарядка на полевые работы в подшефный совхоз под Любань. Иван открыл рот, но ничего не сказал. Обсуждению не подлежит. На всякий случай рявкнул заведующий и добавил уже спокойно. «Поедешь дней на 10, не больше. Сейчас идешь домой, собираешь все необходимое, отдыхаешь, а завтра в 8:00 быть у главного входа. Пойдет автобус прямо в совхоз. Все, свободен. Если есть вопросы к Селине Селадоновне, — он кивнул на тетку, — она у нас в партбюро трудовым фронтом ведает». Иван вздохнул и с тоской поглядел на Селину Селадоновну. «Тяпку брать или на месте выдадут?» — покорно спросил он. «Ну ничего», — утешал он себя, поднимаясь на недавно заработавшем лифте. «Подышу хоть свежим воздухом за казенный счет, с народом пообщаюсь, так сказать, неофициально, за стаканчиком. Кстати, надо бы из Таньки капусты побольше вытрясти, там на питание, на прочие бытовые трудности». Да и она пока пусть к своей Лизавете смотается. Все равно ведь делать нечего. Только надо ей сказать, чтобы собрала меня получше. Ничего не забыла. Тани, однако, дома не было. Лишь на столе в кухне лежала записка. «Ванечка, милый, суп и котлеты в холодильнике. Ешь, не жди меня. Мы с Леней Р. поехали в больницу. Елка очень плоха. Целую». Иван несколько раз перечитал записку, зачем-то перевернул листок, посмотрел на чистую обратную сторону, вздохнул и полез в холодильник. Таня и Рафалович вернулись вечером. Таня была вся напружиненная, будто готовая идти в атаку. Леньку Иван таким не видел никогда. Бледный, съеженный, с остановившимся взглядом. «Что?» — спросил Иван. Рафалович молчал. Таня взяла его за рукав и отвела в маленькую комнату. Он двигался, как робот. Вернувшись в кухню, Таня выдвинула табуретку и села напротив мужа. «Плохо», — сказала она. У елки с Леней вышла какая-то крупная размолвка. Не знаю, из-за чего он молчит. Она хотела отравиться. Еле откачали. Сейчас она в реанимации, без сознания. Но жить будет, слава богу. Нас в отделение не пустили. Даже в саму больницу пришлось через забор лезть. Леня совсем убитый. Как неживой. Да ты и сам видел. Нельзя его бросать сейчас. А то как бы тоже чего не выкинул. Я уже матери его позвонила, сказала, что он у нас. «Да, дела», — сказал Иван. Закурил и, выждав минуту, добавил. «А меня в колхоз посылают прямо завтра, с утра. Собраться бы». Рафалович весь вечер не выходил из комнатки Ивана. Когда к нему обращалась Таня, желая хоть чем-то отвлечь его, он лишь виновато улыбался и чуть слышно говорил: Я просто посижу, а? Не сердитесь». Она отнесла ему ужин, накормила Ивана и собрала его в дорогу. На другой день Иван уехал. Таня не стала провожать его, а, подхватив ни мгновения не спавшего и по-прежнему пребывающего в прострации Рафаловича, пешком отправилась по теплому летнему городу на Крестовский в больницу. И снова пришлось слезть через забор. И снова неприветливая медсестра в справочном категорически отказалась выписать им пропуск в отделение, хотя и сказала, что больная пришла в сознание и переведена из интенсивной терапии в обычную одноместную палату. «Посещения разрешаются только ближайшим родственникам», процедила сестра, всем видом показывая, что разговор окончен. «Я ближайшая!» Неожиданно для самой себя выпалила тогда Таня. Медсестра недоверчиво посмотрела на нее. «Вообще-то возможно. Приличная импортная платьица, культурная стрижка. Правда, пришибленный еврейчик, который при ней явно не того круга». «Фамилия ваша?» — спросила медсестра. «Чернова», — не моргнув глазом, сказала Таня. «Больной кем приходитесь?» «Жена брата. Чернова Павла Дмитриевича». Рафалович вздрогнул. «Даже и не знаю», — протянула медсестра. «Документы при вас имеются?» «Нет», — сказала Таня. «А зачем?» «Вот завтра придете с документами, тогда и посмотрим», — решила, наконец, медсестра. «Тем более, что сегодня не впускной день». Потом было то же, что и накануне. Они вернулись, и Леня тут же забился в Иванов кабинетик. Ужин, который Таня вновь принесла прямо в комнату, он оставил почти нетронутым. Ни в какие разговоры с ней не вступал, а только сидел, уставившись в книжку. Перед сном Таня заглянула к нему. Книжка была открыта на той же странице, что и полтора часа назад. «Кончай», — решительно сказала Таня. «Она поправится». «Обязательно поправится, и все будет хорошо!» Рафалович поднял страдающий взгляд от книжки. «А если не будет?» «Ну и что? Надо жить дальше!» «Ты так считаешь?» — он криво усмехнулся. «Только так!» «Типа повезло же Ваньке гаду!» — внезапно воодушевясь, грохнул он. «Танюша, давай-ка чайку рванем!» «И по койкам!» Она улыбнулась. Наутро они снова потащились в больницу, и перед тем, как зайти в справочное, присели на скамеечку в просторном и ухоженном больничном парке, чтобы обсудить, как же все-таки прорваться к елке. «Так-так, Рафалович, если не ошибаюсь», раздался вдруг трескучий и какой-то глумливый голос. Оба вздрогнули и одновременно посмотрели в ту сторону, откуда доносился голос. Таня впервые видела эту холеную, подтянутую даму с желтым щучьим лицом, и эта дама сразу же и активно ей не понравилась. «Да, он Рафалович», — с вызовом сказала она. «Ну и что?» «А вы помолчите», — сказала дама. «Вас я не знаю и знать не хочу». «К Елене?» — обратилась она к Рафаловичу. «Да», — еле слышно пролепетал он. На него было жалко смотреть. «Скажите, как она?» «Вашими молитвами», — с ледяной злобой прошипела дама. «Впрочем, она вполне уже пришла в себя и готова сказать вам пару слов, после чего мы обе надеемся больше никогда вас не увидеть». «Я...» — заикаясь, начал Рафалович. Таня крепко сжала его руку. Дама молчала, испепеляя их обоих ненавидящим взглядом. «Я не понимаю, Лидия Тарасовна...» «Так идете? Или что, со страху штаны грязные? Только имейте в виду, что Елена будет говорить только с вами». или вообще не будет. «Пойдем», — шепнула Таня. «Вам нужно объясниться. Я подожду тебя у входа». Они встали и вслед за Лидией Тарасовной направились к терапевтическому корпусу. Нарядная веселенькая палата напоминала хороший гостиничный номер. Тихо жужжал кондиционер, навевая прохладу. В углу белел импортный холодильник неведомой марки. На низком полированном серванте стоял большой цветной телевизор. Столик, придвинутый к окну, был уставлен вазами с цветами и фруктами, коробками конфет. В дальнем углу, на просторной белой кровати, по шею, накрытая ярким цветным покрывалом, лежала маленькая, почти незаметная, прозрачная елка и молча смотрела на робко вошедшего Рафаловича ясными осмысленными глазами. Тихо прикрыв за собой дверь, он сделал один шаг вперед и застыл. Она тоже не шелохнулась и продолжала смотреть на него спокойно, без каких-либо чувств. Молчание затянулось и стало для него совсем нестерпимым. Он сделал еще шаг. «Не приближайся», — слабо, но отчетливо произнесла елка. «Леночка, я...» — сказал он, закашлялся, остановился и начал снова. «Я понимаю, что ты меня ненавидишь». «Ты не прав», — так же внятно и бесстрастно проговорила елка. «Я не ненавижу тебя и не презираю. Я не считаю тебя достойным каких-то чувств, даже таких. Ненавидеть и презирать можно то, что есть. А тебя для меня больше не существует. И я постараюсь забыть, что ты был когда-то». «Лена, как же так?» «Уходи». «Я не могу. Я не могу так уйти». Елка выпростала из-под покрывала руку и нажала на кнопку, расположенную на боковой поверхности тумбочки. Дверь мгновенно распахнулась, и на пороге появилась дюжая и серьезная медсестра в тугом белоснежном халате. «Прошу на выход», — сказала она. «Больной нельзя волноваться». Леня дернулся, резко повернул голову к елке, потом также резко отвернулся, пожал плечами и вышел, не сказав ни слова. На ступеньке его ждала Таня. «Ну как?» «Все хорошо», — нарочито бодрым голосом сказал Рафалович. «Идет на поправку, только пока еще слабенькая. Вам с Ванькой самый дружеский привет передает...» «Погоди», — сказала Таня. «Я не понимаю. А тебе-то она что сказала?» «Все нормально», — повторил Рафалович. «Как же так нормально? Она же травилась?» «Ничего она не травилась. По ошибке приняла вместо витаминов. Это я, дурак, все не так понял. Решил, что из-за меня...» «И хватит про это, да? Давай лучше сходим в хорошее место. Поедим, как белые люди. А то я голодный, жутко». Таня возражать не стала. Она чувствовала, что Леня говорит неправду. Потому должно быть, что правда оказалась слишком уж тяжела. «Ладно, может быть, иногда неправда лечит».